Графиня и актриса послужила прототипом сразу двум, абсолютно не схожим героиням – графине Морице и актрисе Нинон. Взбалмошная, капризная, обворожительная Морица отвергает предрассудки своего клана и следует зову любви. Взбалмошная, обворожительная и так далее Нинон Фиалки следует другому зову и предает любовь. Нет, не только специфика жанра требует непременного примирения антагонистов и обязательной счастливой развязки. Коммерсант не дремлет. Полеты полетами, а где-то сядешь. Тем не менее, все грандиозные кальмановские финалы приходятся на самые драматические кульминации первого и второго актов. На долю третьего акта, на счастливую развязку остается лишь повторение какой-нибудь шлягерной темы, заключительная виньетка. Там, где полное благополучие, музыке делать нечего. Кальман спел гимн богеме, ее романтическому рубищу, таланту, щедрой сердечности, ее порывам и идеалам, вечному духу независимости и бунтарства. Он спел гимн артисту, волшебной стихии безрассудства и навсегда оправдал себя в собственных глазах. И в наших тоже. Зачем же писать предисловие? Для Веры Кальман жизнь и творчество ее супруга послужили поводом, чтобы рассказать о собственной жизни. Я благодарен ей за то, что рассказ этот обернулся поводом для размышлений о композиторе Имре Кальмане. Для того, чтобы еще раз, хотя бы внутренним слухом, услышать его непостижимо заразительную музыку и с изумлением обнаружить, что и сейчас, как и раньше, как почти уже столетие, она заставляет с остротой и свежестью первооткрытия ощутить полнокровность бытия и всесильные токи жизни. Кто знает, может быть, в этом неожиданном и радостном ощущении заключен непредсказуемый эффект книги «Помнишь ли ты?» Ее достоинство и главная удача. Анатолий Кардунер. Глава первая. 1928 год. В одном небольшом кафе. Конечно же, компания была для меня неподходящая. Я и сама это понимала. Но что было делать? В тот жестокий 1928 год каждый искал удачи, где только мог. Денег было полным-полно. Однако не всегда они водились именно у тех, кому оказывались нужнее всего. Так и в Вене. Одни обладали несметными богатствами, а у других в кармане не было ни гроша. Я принадлежала к числу последних. Вот и пришлось мне пополнить ряды девушек, ищущих удачи. Все мы – актрисы, цирковые акробатки, танцовщицы в баре, красотки кабаре – жили в одном пансионе и готовы были ухватиться за любую работу на любых подмостках, пойти в хористки, подрядиться статистками. Иные не пренебрегали и увеселением клиентов в баре. Мне удалось закрепиться на самой нижней ступеньке лестницы, ведущей к успеху. В моем стареньком, потрепанном редикюле лежал всамделишный контракт с кинокомпанией «США». Я уже успела сыграть роль в «Королевской охоте» в первый и последний раз. Контракт сулил оплату в размере 1500 шиллингов и был скреплен собственноручной подписью директора компании графа Калаврата. К сожалению, графская подпись гроша ломанного не стоила, так как компании грозило банкротство. Какая уж тут выплата актерам, когда дирекции самой впору было встать протянутой рукой. Наш пансион «Централь» находился на углу Кертнерштрассе и Иоганнесштрассе. Моя комната, зажатая между лифтом и единственной на весь коридор уборной, помещалась на пятом этаже. Занавесок на окне не было, с потолка свисала голая лампочка. О платяном шкафе и помышлять не приходилось.